Такой начинала выглядеть у Аделии кожа из-за тонких нитей волокнистого сахара. Мне кажется, я знаю, что это было. Она делала то же самое, что гусеницы перед тем, как уснуть. Она закутывала себя в кокон. Я немного постоял в дверях, глядя, как она ходит по комнате взад и вперед. И она не замечала меня довольно долго. Пыталась обойти те препятствия, на которые наткнулась. Два раза грохнула кулаком об стену. Да так сильно, что пробила ее насквозь. Обои, штукатурку и обшивку. Звук был такой, будто кости ломаются. Но, видимо, ей было совсем не больно, и не было нисколько крови. И каждый раз она пронзительно кричала, но не от боли. То, что я слышал, был вопль обозленной и обессиленной кошки. Но, как я сказал, помимо злости в нем был еще и страх. И что же вы думаете, она выкрикивала? Имя того помощника шерифа. Она выкрикивала «Джон Пауэр!» И бах по стене, и кулаком насквозь пробивала стену. «Провались ты пропадом, Джон Пауэр! Я отучу тебя совать нос в мои дела! Хочешь посмотреть на меня? Чудесно! Так я научу тебя, как это делать! Я научу тебя, мой малыш!» И снова начинала ходить почти бегом. При этом так грохотала по полу босыми ногами, что весь дом ходил ходуном. Ходила и что-то бормотала про себя. Потом рот искривлялся, глаза начинали излучать красный свет, ярче обычного, и снова бах по стене кулаком, так что пробивала в ней дыру, и оттуда с легким шуршанием сыпалась раздробленная штукатурка. «Джон Пауэр, только попробуй!» — злобно рычала она. «Только попробуй перейти мне дорогу!» Пропутешествовав таким образом по дому раза 4 или 5, она оказалась у двери на кухню и неожиданно увидела меня. Она впилась в меня своим взглядом, рот стал вытягиваться и принимать форму конуса. Только на этот раз он был весь покрыт дымчатой паутиной, и я подумал, что мне пришел конец. Если она не могла добраться до Джона Пауэра, значит, на его месте окажусь я. Она направилась ко мне, но в этот момент я на чем-то поскользнулся и упал прямо рядом с дверью. Она увидела это и остановилась. Красный свет в ее глазах потух. Она изменилась в мгновение ока и уже говорила со мной так, будто она закатила костюмированный вечер с коктейлями, и я пришел на него, а не посреди ночи к ней домой, где она расхаживает голой и время от времени прошибает дыры в собственных стенах. Она говорит: «Дэви, как я рада, что ты пришел. Выпей-ка стаканчика, может быть, 2». Она была готова убить меня. Видно было по глазам. Но я ей был нужен не как партнер, теперь же нет. Я ей был нужен, чтобы убить Тенси Пауэр. Она знала, что сможет разделаться с полицейским. Но ей хотелось, чтобы еще до того, как она прикончит его, он узнал о смерти своей дочери, и для этого ей был нужен я. «Времени мало», — сказала она. «Ты знаком с этим помощником Пауэром?» Я сказал, что, вероятно, да. Несколько раз он арестовывал меня, когда заставал пьяным в общественных местах. «Ну и что он из себя представляет?» — спросила она. «Неотесанный, но очень хороший человек», — отвечаю я. «Ну и катитесь вы с ним вместе!» На это я ничего не ответил. Решил, что умнее будет промолчать. «Этот болван пришел сегодня днем в библиотеку и сказал, что хочет посмотреть мои рекомендательные письма, и без конца задавал мне вопросы. Хотел узнать, где я была до того, как приехала в Данкшн-Сити, где ходила в школу, где выросла. Если б ты только видел, как он смотрел на меня, Дэйви, я научу его, как нужно правильно смотреть на женщину. Вот увидишь!» «Смотри, не промахнись с помощником Пауэром», — сказал я. «Мне кажется, он ничего не боится». «Ошибаешься! Он боится меня! Просто он еще не знает этого», — сказала она, но в ее глазах снова вспыхнул страх. «Он выбрал самое неудачное время для таких вопросов». «Да, это было верно. Ведь она готовилась к периоду сна и перемен, а это некоторым образом ослабляло ее». «Аделия рассказывала тебе, как он раскусил ее?» — спросила Наэми. «Элементарно», — сказал Сэм. «Наверное, рассказала дочь». «Нет», — сказал Дэйв. «Я не спрашивал».